Глава 13. Это все рептилоиды. Как же Белозерову нравился его костюм. Я уже успел возненавидеть преподавателя всей душой. Мало того, что он в нем даже не устает, так внутри еще и система микроклимата. Будь мы хоть в пустыне, Белозерову плевать. Вот только мне было не так комфортно, хоть Лора и контролировала температуру тела. Хорошо еще встречный воздух обдувал, но все же пришлось изрядно попотеть, чтобы не оторваться от преподавателя. Я чувствовал, как болванчик работает на пике возможностей, придавая мне ускорение. Силы человечку не занимать. А вот выносливость надо еще прокачивать. Вообще удивительно так перемещаться в дикой зоне. Столько колоритных мест я успел повидать. Вроде бы даже один космический корабль в виде подковы. Но это не точно. Мы быстро покинули ту зону. Белозеров сказал, что там обитают какие-то неприятные твари. Только через час мы остановились на верхушке небольшой горы, внутрь которой вели мелкие ступеньки. Забавно. Отголоски прошлых цивилизаций? Посмотреть бы на них, в очередной раз поражаясь, что во Вселенной есть и другие разумные организмы. В моем мире многие верили в НЛО. Но все фейковые видео и доказательства быстро разоблачали, поэтому дальше слухов такое дело не поднималось. Мол, брат третьей снохи по линии матери со стороны бабушки видел, как летающие тарелки воровали коров. Полный бред. Но все изменил портал в этот мир. Наконец-то появилось реальное доказательство, что мы не одни во Вселенной. Интересно, как бы сейчас мои ученые удивились, узная они, как в этом мире обстоит дело с технологиями и с инопланетными существами? Дикая зона реально доказывала, что иных миров были тысячи, если не миллионы. А кто знает, что на других поясах? Сейчас у меня на плечах сидела по маленькой Лоре, и обе шептали мне в уши. Первая, в красном плюшевом костюме с рожками, говорила, что хочет немедленно отправиться в поход вместе с Александром Есениным. Вторая, тоже в плюшевом костюме с рожками, но почему-то розового цвета, говорила то же самое, но при этом советовала еще подкачаться. И я больше склоняюсь к розовой. Все же сейчас мне не хватает сил. Нет, относительно среднего показателя студентов в институте я занимаю лидирующее место, но это все же среди молодых ребят. А мне надо гораздо выше. Видишь, там на горе возвышается дерево. И большая механическая рука Белозерова указала на соседнюю гору. Там расположено племя рептилоидов. Я усмехнулся, вспоминая тот бред, который частенько показывали по телеку в моем родном мире. Что-то слишком часто я стал ностальгировать. Неужели соскучился по дому? Прокрутил в голове эту мысль еще раз. Нет, бред, точно нет. Мне тут гораздо лучше. Что смешного? Не понял Белозеров, поворачиваясь ко мне. Ничего, отмахнулся я. Удивительно, что тут вообще кто-то живет. «А ты как думал?» — сказал Белозеров, проверяя снаряжение. «Кто-то закрыл метеорит, оставив несколько особей в живых. Те размножились, и вот тебе разумное скопление монстров. Ты еще не такое увидишь». Удивительно, сколько нового и неизведанного таит эта странная аномалия под названием «Метеоритный пояс». «Какая у нас цель на этот раз?» «Метеорита-то нет», — поинтересовался я. «Но тут все просто», — улыбнулся преподаватель. «Что ты можешь сказать про рептилоидов?» Лора быстро вывела мне список плюсов и минусов этих тварей со всеми особенностями. «Обладают врожденной магической защитой, повышенной сопротивляемость к физическим атакам. Самки гораздо крупнее и свирепее самцов. Могут входить в состояние берсерка, увеличивая физические и магические показатели». «Ага, неплохо», — похвалил меня Белозеров. «А что за магия?» «Огненного типа?» «Тогда краткий курс мне не надо объяснять. Эти твари обладают навязчивой манией собирательства. Они коллекционируют буквально все, что кажется им необычным, интересным или блестящим». «Как сорока?» «Именно», — щелкнул пальцами Белозеров. «Но проблема в том, что если к ним попадает местная живность, они просто закрывают существ в коробках, как вещи, не удосуживаясь их кормить или следить, не подохли ли они. так что участь их печальна. Наша задача — уничтожить это племя? Правильно. Но также у них в коллекции может быть куча интересных и редких материалов. Все же это твари зоны, и они очень хорошо чувствуют редкость предмета. А людей они тоже собирают? Лора приблизила мне соседний пик с деревом. Вполне обычным, но к нему был приколочен череп рептилоида, видимо, местный знак племени. «Люди?» — потер подбородок Белозеров. «Да, и люди частенько встречаются, к сожалению». «Что ж, а трофеи, которые мы найдем, кому достанутся?» «В смысле?» — он посмотрел на меня, как на ребенка. «Конечно, институту, для новых артефактов». «А живые организмы?» «В зависимости от опасности. Все, погнали». Стоянка рептилоидов была огорожена со всех сторон скалами. Вот и получалось, что они уместились на дне ущелья. Странное расположение. Судя по тому, что они там понастроили, интеллектом твари не блистали. Лора сделала первичный анализ. Всего против них 12 голов, больше половины самки, что делало задание немного сложнее. Оказалось, что племя довольно старое, и рептилоиды успели нехило так прокачаться. «Ты посмотри, а бабы у них ничего такие», — подметила Лора, когда самка дала подзатыльники сразу двум самцам. Мы встали у дерева, которое мы видели издали, и Белозеров одним движением вырвал его с корнем и кинул в центр племени, в огромный котел, где кипела вода. Котел с грохотом полетел прочь. Рептилоиды обернулись и зашипели, капая зеленой слюной на землю. «Трофеи они держат в домах с ровной крышей. Старайся не ломать их», — распорядился учитель, нажал на кнопку на груди и голову ему накрыл стеклянный колпак. А драться с рептилоидами было охренительно весело. Ящеры сражались строем. Впереди бились самки, а самцы прикрывали им спины. Мы сражались около получаса, попутно разрушая все, что не касалось коллекции рептилоидов. И я прямо загорелся желанием заиметь доспехи, как у Белозерова. Казалось, он в них вообще не чувствует атак тварей. Мне же пришлось попотеть, используя способности на полную. Пару раз мне прилетело в живот, и я отлетел на десяток метров. Хорошо, что Лора успела среагировать и направить энергию навстречу удару. Да и болванчик успел подстраховать. Очевидно, что эти твари жили в глубине зоны. Мечи их брали с трудом, но все же брали, особенно родовой. Мой маленький питомец опять взялся за старое и залетал в открытую пасть. Одних он взрывал, а у других вылетал с тыла. «Чтоб дома помылся с мылом!» — погрозил я пальцем, когда бой закончился. «Так, а теперь посмотрим, что у нас», — улыбнулся Белозеров и выбил дверь коллекционного домика. Мы заглянули внутрь, а там было на что посмотреть. Куча камней разной ценности и размера, шкуры монстров, кости до черепа. Даже книги из моего метеорита, по-прежнему без букв. А вот груда кирпичей в углу поставила меня в тупик. «Книги? Ничего себе редкость!» — хохотнул Белозеров. «Не знаете, почему они без букв?» «Никто не знает, но американские ученые предполагают, что мы имеем дело с книгами, которые еще не напечатали». «Это как?» «Временной парадокс», — пожал плечами учитель. «Я не особо разбираюсь в этих тонкостях, но, как мне известно, это что-то вроде грубой копии. Возможно, отголосок будущего, но создатель этих книг не сильно старался, и вот вышло без букв. Но, сам понимаешь, звучит как бред». «Может, бред, а может и нет». Яснее все равно не стало. Белозеров ткнул кнопку на запястье, и из наруча выскочило какое-то продолговатое устройство. «Это маяк для транспортных тележек», — пояснил он, заметив мой заинтересованный взгляд. «А что, так можно было?» «Кровь из носу, но я достану такой костюм. И его более продвинутые версии тоже. Все хочу. Хомяк во мне буквально вопил». Мы перешли к складу по соседству. Там складировали оружие магов-истребителей, которые погибали в зоне. «Сколько же их тут?» — вздохнул Белозеров, открывая шкатулку, доверху набитую родовыми кольцами. «Отнесем в институт. Пусть передадут семьям». Лора тоже не сидела без дела и просканировала комнату. В прошлый раз я нашел в подобной болванчика. Может, и в этот раз найду детальки. К моему огорчению, тут лежали лишь доспехи и оружие. Имелась парочка интересных образцов, но их уже загробастал Белозеров в пользу Киима. «Нет», — сказал он, — «и точка». И мы двинулись на третий склад. Он был куда больше, и мы решили оставить его на десерт. Когда же мы попали внутрь, я почуял вонь от разлагающихся трупов. «Зараза!» — прошипел я. Следовало помучить ящеров, прежде чем убивать. Я хотел рвать и метать, но все монстры были уже на том свете. «Миша, успокойся», — сказала Лора. «Смотри на меня, смотри, в глаза». Дыхание сбилось, и тело начало потихоньку нагреваться. «Миша, приди в себя, энергия сгорает чудовищными объемами». Сдержать гнев было крайне непросто. Энергия буквально сочилась через поры кожи. Меня окутал голубой дымок. «Кузнецов!» — на плечо легла перчатка Белозерова. «Соберись! Ты маг-истребитель! Граф Кузнецов!» Но как можно было собраться, когда перед тобой такое? Клетки. Бесчисленное количество клеток с замученными людьми. Ряды клеток с полусгнившими трупами. «Граф Кузнецов!» — голос Белозерова доносился до меня будто издалека. «Приди в себя!» «Прости, Миша, но это для твоего же блага», — сказала Лора. Перед глазами всплыли предупреждающие окна, а затем все залило красным. Даже голос Лоры уходил все дальше. «Прости», — она посмотрела на меня грустным взглядом, и перед ней появилась виртуальная панель. «Активировать протокол «Сердитый», уровень 2. Принудительное отключение 90% резерва». Что-то произошло. В голове раздался щелчок, и меня свалило. Состояние такое, будто во сне. Отрешенность. Все расплывалось. «Кузнецов!» — где-то на задворках сознания кричал Белозеров. «Полежи», — услышал я шепот Лоры. Через секунду я вскочил, ноги ощутили теплый песок. Легкий бриз обдувал лицо, запах моря щекотал нос. «Ну что, пришел в себя?» — услышал я голос Лоры за спиной и обернулся. «Что это было?» «Неконтролируемая ярость», — пожала плечами помощница и протянула бокал с зонтиком. «Ты приляг». «Лора, мы что, поменялись местами?» — улыбнулся я. «Теперь ты меня отключила». «Я просто влила энергию в парочку отделов мозга». Когда Лора на работе, и дела совсем плохи, она совсем не склонна шутить. Редко ее увидишь в таком состоянии. «У нас повышение ранга. Ты попал в неудачное время. Мало нам вспышки ярости и сгорания большого количества энергии». «Я просто не мог остановиться», — сказал я, смотря вдаль. Потом сделал пару глотков коктейля. «Я хотел крушить и ломать. Хотел убить всех тварей зоны. Они поместили людей в клетки не как животных, а как вещи. И даже не ради энергии или голода, просто прихоть». «Да». «Что ты со мной сделала?» «В критических случаях, когда ты подвергаешь себя смертельной опасности и не можешь контролировать эмоции, я могу отключать энергию. Теперь, пока ты не сделаешь буст ранга, энергия снизится до базового уровня. Увы, но и заклинание придется ограничить». «Понятно». Не думал, что со мной случится подобное. Я всегда себя считал вполне адекватным взрослым человеком, хотя и в молодом теле. Контролировать эмоции обычно труда не составляет, ибо в прошлой жизни приходилось часто делать морду кирпичом. Случай сейчас — какая-то аномалия. «Лора, полный анализ происшествия. Я понимаю, что обстоятельства сложились неудачно. Надо знать, как предотвратить подобное в следующий раз». «Сделаю». «Включи меня». Пока я валялся в отрубе, прошло где-то пара секунд. Время на пляже тянулось куда медленнее. «Кузнецов, якорный бабай! Ты чего?» — тормошил меня Белозеров. «Пришел в себя?» «Да», — отозвался я, но не спешил подниматься. Аккуратно сжал и разжал пальцы, пошевелил ногами и только потом сел. Трупы в клетках. Все же мне не показалось. А как бы я хотел этого? Учитель помог подняться, его правая рука была голой. Василий Клавдиевич, а...» Он кивнул на землю, где лежала обугленная металлическая перчатка. «Ущерб?» «Производственный», — хмыкнул он. Я пошел вдоль клеток. Тут были и животные. Мелкие, не больше собаки. Всех, кто еще двигался, мы выпускали. Это единственное, что мы могли для них сделать. «Миша!» — окликнул меня Белозеров. «Подойди». Мне не понравился его тон. Когда же он показал мне содержимое клетки, я еще больше удивился. «Это же этот...» «Да, церковник, который выступал на универсиаде». «Как его?» Лора напомнила мне его имечко. «Булка». Да, в клетке лежал именно он, и не сильно-то он был истощен. Однако, как долго парень тут пробыл? «Как они его удерживали?» — удивился я. «Вот этим!» — Белозеров раздавил в руках какой-то предмет. «Блокиратор!» Мы вытащили Булку на улицу, где он с трудом начал приходить в себя. «Из него выкачали практически всю энергию», — пояснила Лора. «Она восстанавливается, но каналы повреждены. Надо его в лазарет». Булка захлопал глазами и начал что-то бормотать. Мы с преподавателем наклонились ближе. «Авраам хочет всех убить», — еле слышно прошептал он. «Спасите людей, он...» И здоровяк потерял сознание. Жаль, не успел я ему сказать, что все позади, и псих давно мертв. К нам подъехали транспортеры, и Белозеров начал загружать материалы. Пришлось целую тележку выделить для Булки. Все же тащить здоровяка на своем горбу мне совсем не улыбалось. «Пойду выпущу других животных», — сообщил я преподу и пошел открывать оставшиеся клетки. Когда я спас всех, кого мог, мы дособирали материалы и решили отправиться в Киим. «Как вы оцениваете сегодняшний урок?» — решил я немного разбавить грустную атмосферу. Белозеров улыбнулся. «Это что такое?» — и ткнул пальцем мне в ноги. Я опустил голову и увидел рыжий комочек. «Тише!» — присев на корточки, я аккуратно погладил маленькое существо. Оно дрожало от страха, но прижималось к моей ноге. «Это что, лисенок?» — удивился я, увидев острую мордочку. «Откуда тут лисы?» — воскликнул Белозеров. «Обычные животные, тем более такие маленькие, никак не смогут пробраться в дикую зону. Они просто не выживут здесь». «Ну а этот попал?» Лисенок был настолько мал, что я мог взять его одной рукой. «Но не бойся, я тебя не обижу». Когда я переложил его в ладони, он понял, что ему ничего не угрожает, и чуть расслабился, но дрожать не перестал. Подняв его повыше, я удивился еще больше. У него было два пушистых хвоста. «Все же он необычный лисенок», — улыбнулся я, прижимая зверюшку к себе. «Возьмешь его с собой? Ну не бросать же его». И тут лисенок окончательно перестал дрожать. Я опустил по ладоням немного энергии, чтобы успокоить его. «Тогда сам будешь оправдываться перед звездочетом», — пожал плечами Белозеров, и мы двинулись в сторону института. У учителя было не самое радостное настроение. Все же его хваленый костюм был сломан. Пока мы шли, я сунул животинку за шиворот, и она мигом уснула. Пока у меня даже не было полного представления, куда его деть. Но все же он был прикольный. Так сказать, милота спасет мир. «Это что, у нас теперь еще и лиса будет?» — спросила Лора, как-то странно ухмыляясь. «А вдруг мальчик?» «Это мальчик», — кивнула Лора. «И как ты его назовешь?» «Ой, мне вот сейчас вообще не до этого. Потом придумаем». «Что это вообще за двуххвостый лис?» «В моей базе его нет. Похоже, рептилоиды и вправду нашли редкий экземпляр».